Глава 2. Собчегур — поселок домов на 300, чуть больше. Люд разный, встречались дети, иногда молодежь, но чаще старики. Кто был в силах, разъехались на заработки в поисках лучшей жизни. До этих странных событий я в деревне никогда не бывала. Так мне казалось, во всяком случае. Только если прислушаться к себе, я и в городе не жила. Возникла из ниоткуда и смотрела теперь на знакомый-незнакомый мир, где для меня не существовало места. Дом деда Петра был простым, теплым и каким-то до странности комфортным при всей неустроенности. Окрашенные водоэмульсионной краской стены, деревянные полы, сплошь покрытые тканными половиками, старая деревянная мебель. Особенно выделялись круглый массивный стол по центру большой комнаты и трехстворчатый шкаф на изогнутых ножках с чуть потемневшим зеркалом, в который я сложила свои вещи. Я внимательно осмотрела каждую вещичку из собственного гардероба. От обуви и белья до ветровки и трекинговых кроссовок, в надежде вызвать у себя пресловутый ассоциативный ряд, хоть какие-то воспоминания. Ничего. Просто груда непонятного хламья, который непонятно зачем я купила, будто с чужого плеча. Фирмы-производители тоже ничего не сказали. Самый обыкновенный масс-маркет, представленный в каждом крупном городе. Ничего особенного. Никаких локальных брендов, ничего выделяющегося, подчеркивающего индивидуальность, вкус. Я даже примерила каждую шмотку, крутясь перед зеркалом, пытаясь представить, о чем бы я могла думать, покупая ту или иную вещь. Платье из вискозы длиной по щиколотку с открытыми плечами, например. Или несколько футболок с принтами цветов. Почему именно цветов, а не мультипликационных героев или геометрических фигур, или базовых однотонных? Нашлось несколько пар джинсов, тренировочные теплые штаны, толстовка, лосины, а платьев или юбок было мало. Как и не было кружевного белья, только хлопковое, удобное. Может, я спортсменка или, например, хожу в походы? Внимательно оглядела себя. Худая, не загорелая, наоборот, бледная, несмотря на только пробежавшее лето. Не похожа на ту, что дружит со спортом, тем более ходит в походы. Безликая какая-то картинка вырисовывалась. Поездка в ближайший город, в банк, показала, что деньги у меня имелись. Немного, но для жизни в деревне на ближайшее время хватит. Оформила сим-карту на свое имя. Прошерстила все социальные сети в поисках собственной страницы. По известному мне имени ничего. Лишь одна, закрытая, очень старая, где той же девочке на аватарке, что показывала мне Антонина на фотографиях, лет 12. Написала в техподдержку, впрочем, не сильно веря в чудо. Выходило, что я существовала. В шкафу лежали мои вещи. Приезжали мои родственники. Соседи здоровались со мной по имени, передавали привет Антонине, радовались, что я нашлась. Говорили: «Ничего-ничего, Господь поможет». И «Врачи не дураки». Рассказывали истории из моего детства, искренне пытались помочь. Страница в социальных сетях была. Пусть очень старая и закрытая, но была ведь. Но меня самой нет, не было, не существовало. Я выглянула в окно. Самое начало осени. Днем ощутимо веяло летним теплом. Ночами температура опускалась до плюс 10. Решила прогуляться, сходить на берег реки. Здесь у поселка не слишком широкий. Если же пройти пару километров по течению, русло резко расширялось и делало поворот почти на 90 градусов, открывая живописный пейзаж. Нацепила босоножки, краем сознания отметив, что спортивные, не слишком удачно на мне сидящие. Широковаты на мою узкую ногу. На распродаже купила. Или трекинговая обувь и должна так сидеть? Найду я когда-нибудь ответы на свои многочисленные вопросы. Кинула взгляд на печку, где теплился огонек. Зачем я пристально следила, боясь, как бы не потух. Выяснилось, что я не умела растапливать печь. А в доме деда отопление было именно печное, как при царе-батюшке, когда и был построен этот дом. Антонина сказала, что дед был противником инноваций, потому от газового отопления отказался категорически. «Сейчас провести можно, только стоит дорого. Вот ежели я решу остаться, то тогда да, тогда конечно. А пока, чтобы сырость не стояла в доме, можно и печью обойтись». «Печью обойтись». Звучало, как что-то на старославянском, бьющем по моей и без того ударенной голове. Хорошо, что имелся старенький, но рабочий бойлер в крохотной ванне и электрическая плита в кухне. А то бы пришлось готовить на костре и мыться в тазике. Вышла на улицу, захватив ветровку. Пошла вдоль улицы, разглядывая то, что видела. Большая часть домов на краю, где стоял дом деда, своим назвать я его не могла даже в мыслях. Деревянные срубы. Стояло два новых, недостроенных дома из клееного бруса, смотрящих на улицу пустующими огромными окнами. Дальше тянулась целая улица кирпичных домов. Как сказала баба Груша, недалеко когда-то добывали редкие и нужные стране ископаемые. Шахта давала жилье специалистам. Шахты не стало, как и страны, а дома и специалисты остались. В центре поселка находилось почтовое отделение, работающее 4 раза в неделю по несколько часов. 2 магазина, торгующие всем от консервов до трусов, здание сельсовета и одноэтажная школа с небольшой спортивной площадкой перед деревянным крыльцом. Вокруг этой школы я ходила 2 дня подряд, заглядывая за каждый куст. Даже зашла внутрь в надежде, что вспомню что-нибудь. Выходило, что именно сюда я пошла в 1 класс. Здесь появились мои первые приятели и, может быть, первая любовь. Сама директор, полная, добродушная, с ямочками на лице, провела меня по нескольким классам, рассказывая, где я сидела, с кем дружила. Жаль, что все поразъехались. Так бы пообщалась с друзьями-подругами. В этот раз я прошла мимо, повернула к реке и поспешила к берегу через луг, покрытый высокой травой по узкой утоптанной тропинке. Навстречу тяжелым шагом шел мужчина, переставляя ноги в высоких резиновых сапогах. На широких плечах брезентовая куртка, на голове затертая бейсболка с длинным сломанным вдоль козырьком, хмурый взгляд из-под лобья. Мирон Куча. «Здравствуйте», — поздоровалась я первой, когда мы поравнялись. Тот окинул меня недовольным взглядом, будто я оторвала его от важного дела. И вообще никчемное существо какое-то, прилипчивое и противное. «Здрасте», — ответил, останавливаясь. «Гуляете, Марфа?» С линцой проговорил он, явно заставляя себя проявить вежливость. Тянул себя за язык, вынуждал оторвать от неба и произносить звуки. «Хотела пройтись», — показала я неопределенно рукой на окрестности. «А вы грибы собирали, да?» Уставилась на полное ведро грибов. В плечи Мирона впивались лямки брезентового, видавшего вида рюкзака, видимо, тоже с добычей. «Грибной нынче год», — прокашлявшись, ответил Мирон, тряхнув ведром. «Они съедобные, да?» С интересом разглядывала я круглые шляпки и ножки. Некоторые были, как на детских иллюстрациях, того и гляди, заговорят, подобно деду Боровику. Некоторые темные, с кривыми шляпами, похожие на неудавшиеся пироги. Удивительная штука — человеческая память. В памяти всплывали книги, рисунки, песни, блюда паназиатской и французских кухонь. Что такие кухни существуют. Умение пользоваться интернетом, приложениями, сериалы. Но о себе ничего. «Атош», — кивнул Мирон, глянув на меня, как на идиотку. «Послушайте, а вы не могли бы продать мне немного?» Выпалила я, прежде чем сообразить, что понятия не имею, как готовить грибы. Не могла даже вспомнить, ела ли я вот такие прямо из леса, из-под ножа. Вспомнился вкус ромена, бойабеса, грибного супа-пюре настоящего, лесного. Нет. «Могу и продать», — пожал он плечами. «Сейчас или занести, когда пройдетесь?» Обвел рукой пространство. Мне показалось, что он спародировал меня. «Занесите», — спешно кивнула я, — «если вас не затруднит», — добавила как можно вежливее. «Пойду я, грибы еще чистить», — откланялся Мирон, обходя меня. «Хорошей прогулки». «До свидания», — все, что оставалось мне ответить. Все-таки странный он какой-то, чем-то неуловимым отличается от местных жителей. Говором, может. Баба Груша говорила, что не местный, недавно здесь появился. Понятно, почему заметна разница. Бродила я недолго, смотрела на лес, начавший кое-где желтеть, на помятую траву вдоль берега, на блеск темно-серой в синеву воды, пыталась выудить из себя проблески воспоминаний. Говорят, дома и стены помогают. Мне не помогали ни стены, ни пейзажи, ни люди. Потянуло ветром с реки, запахло осенью, небо заволокло тучами. Начал накрапывать дождь. Я накинула ветровку и поспешила в сторону поселка, разномастные крыши которого виднелись на пригорке. Заскочила домой, когда начала накрапывать сильнее. Разулась у порога, прошлепала босыми ногами к шкафу, отыскала теплые носки, нырнула в них, отметив, что погода не для босоножек. Открыла холодильник. Окинула взглядом контейнеры с готовой едой, которые мне исправно привозила Антонина. Иногда заскакивал Николай, передавал гостинцы. Кастрюльку с супом, собственноручно приготовленным по видеоуроку. Если я и умела готовить, то благополучно забыла вместе с собственным именем. Суп, кстати, вышел под стать имени Марфа для девушки с башкирскими скулами. Стук в дверь испугал. С опаской выглянула в окно. На крыльце стоял Мирон, держа в руке полиэтиленовый пакет с грибами. Я успела забыть, что хотела купить. Открыла дверь, пропуская жестом гостя. «Столько хватит?» Вместо приветствия протянул он пакет. «Если надо еще, принесу. На сушку есть. Солоновиков много». Я заглянула внутрь. Там лежало два прозрачных пакета с уже очищенными грибами. Сервис. «Хватит», — растерянно ответила я, не представляя и примерно, сколько нужно грибов, например, на кастрюлю супа. 1, 2, 3 штуки. Килограмм. «Вот эти на суп хорошо будут», — ткнул пальцем Мирон в один из пакетов. «Можно сейчас сварить, а можно заморозить. Посреди зимы с добавлением сушеных вкуснота. А эти лучше сейчас с картошкой пожарить». «Спасибо, больше не надо», — поспешила я заверить. Слова о заморозке на зиму повергли меня в откровенный шок. Я буквально застыла, осознавая, что могу остаться в этом месте на зиму, а то и на всю жизнь. Ведь это не моя жизнь. Нет! «Сколько я вам должна?» — спешно уточнила я, скрывая собственные эмоции. «Сколько не жалко», — пожал плечами Мирон. «Имя какое, все-таки красивое. Не подходящая совсем этому угрюмому человеку с хмурым, пронизывающим взглядом, оценивающим, таким, что между лопаток холодок пробегал. Назовите сумму, пожалуйста», — пролепетала я. «Понимаете, я и примерно не представляю, сколько это может стоить», — промямлила с нотками оправдания. «Да?» — посмотрел он на меня, приподнимая брови. «А, ну да», — выдохнул он, назвал сумму. «Нормально? Можно и меньше, если дорого». «Отлично!» — радостно кивнула я, достала телефон. «Переводом же нормально?» «Чего же не нормально? Нормально!» Буркнул в ответ. Продиктовал номер своего телефона. «Солоновики-то нести? И готовые уже имеются». «Я не помню, что такое солоновики. Название?» — призналась я. «Грибы, которые солят». Криво усмехнулся Мирон, почесав затылок. «А готовить-то умеешь? Картошку пожарить сможешь?» — снисходительно спросил он в одностороннем порядке, перейдя на «ты». «В интернете все есть», — промямлила я. «В интернете расскажут», — снисходительно протянул он. «Это ж грибы. Богу душу-то отдать недолго. Умеючи надо обращаться». «Прямо рыба фугу», — усмехнулась я. «Фугу не знаю, а картошку пожарить смогу», — не обратил на мое ерничество внимания гость. Кинул толстовку, висящую на плечах, завязанными вокруг шеи рукавами, на стул. Двинулся в сторону кухни, оглядывая пространство. «Уютно», — вынес вердикт, ткнув пальцем в трехлитровую банку с садовыми астрами на подоконнике. Моя слабая попытка придать жилищу человеческий вид. Единственное цветовое пятно, которое оказалось моим. Еще бы. Сама банку добыла, сама отмыла до блеска, сама цветы срезала. Сама место в доме нашла.